дядька Хвядос и Молокосос. Что? Знов на сход, да знов доклад. Вучить старых ты завжди рад, а сам еще Молокосос, сказал мне раз Хвядос. Тепер старых, дык просто здек. Прожив мой дед и батька век, и я десяток не один, живу без ваших тых новин. Неправда гэта, дядька мусить, ти помылився, ти мог лусить, не бачить, что у его под носом повел я гутарку с Хвядосом. Твоему дядулю селянину не раз пан сек лозою спину, а батьку плеткой стражник пристав. Возьми ж тепер свою, им выстав. Живешь ты в хате светлой, чистой, а варт яна рублёв мо 300, и ты смеешься с деда дурня, что ён нехай нажив курной. Дык вось разжуй тепер ты, дядька, каб завжди жив так сын, як батька, а батька жив бы так, як дед, дык и дагэтуль яшчэ свет такі быў самы акурат, як 1100 гадоў назад. Не умели б хат мы будаваць, не умели б быдла гадаваць, і гатаваць яды б не умели. Звяракі нас, мы іх бы ели адзін другога, хто каго. А то глядзі вунь, да чаго дайшоў сучасны чалавек, аж дзіўна робіцца ўжо нек. Не мае роўных ён нідзе, ні пад вадой, ні на вадзе. Паветры лётае так хвацка, бо разумнейшы сын, чым бацька. Падумаў тут Хвядос хвіліну, памармытаў, пачухаў спіну, пасля сказаў: «Молокосос! Але пацёр старому нос!»